Да уж, не зря они ниндзя из корня. Мысленно восхитился он. Их серьезное отношение к заданию действительно нельзя было сравнить с обычными ниндзя. Поднявшись с кровати и немного размявшись, Икару направился в ванную комнату. Через несколько минут он закончил утренние процедуры и, не теряя ни секунды, взял сумку с инструментами и вышел из дома, собираясь раздобыть что-нибудь на завтрак. Но не успел он отойти далеко, как его окликнули. «Икару, подожди!» Услышав это, Икару обернулся и увидел знакомое лицо. Ну, не то чтобы очень знакомое. Перед ним стоял никто иной, как Джонин, который передал ему пособие по утрате, когда он только что переродился в этом мире, Учиха Джита. Ему повезло выжить в этой кровопролитной войне шиноби, Джита. Икару посмотрел на него с легким недоумением. «Ты что-то хотел?» Хотя Учиха Джита был старше него лет на 10, они принадлежали к одному поколению клана. Раньше, до того как сам стать Джонином, Икару проявлял к нему уважение. Но теперь, достигнув того же ранга, он позволил себе более непринужденный тон. Учиха Джита заметил эту перемену, но, похоже, не придал ей значения. «Где ты был вчера?» – спросил он напрямую. «Где я был?» Икару слегка нахмурился, но быстро разгладил брови. «Я уходил за деревню тренироваться, а что?» В конце концов, многие знали о его одержимости тренировками, поэтому не было смысла скрывать правду. Икару больше интересовало, зачем Джита его искал. Война только что закончилась, и все восстанавливали силы. Зачем в такое время собирать всех джонинов клана на собрание? Учиха Джита, услышав его ответ, выглядел так, будто получил ожидаемое подтверждение. Вчера в клане обсуждали вопрос выборов Хокаге, хотели узнать мнение каждого. Икару, сразу поняв суть разговора, прямо спросил, и какое решение принял клан. Большинство согласилось поддержать Джонина Минато, ответил Учиха Джита. Клан уже принял решение и готов оказать полную поддержку его кандидатуре на пост четвертого Хокаге. Услышав это, Икару просто кивнул. У меня нет возражений. Хорошо, я передам твои слова главе клана, сказал Учиха Джита. После этого они обменялись еще несколькими ничего не значащими фразами и разошлись. Было очевидно, что Джита, вероятно, специально ждал его здесь, возможно, даже с намерением прощупать его позицию. По тону и выражению лица собеседника, когда тот упомянул Намика Дзимината, Икару понял, что сам Джита, скорее всего, поддерживает именно эту кандидатуру. Если бы только что он дал другой ответ, Джита, вероятно, попытался бы его переубедить. И правда, Намика Дзимината пользуется всеобщей поддержкой, подумал Икару, продолжая путь. Даже среди клана Учиха было так много его сторонников, какими бы ни были их мотивы, это говорило само за себя. Как и вчера, он нашел лавку с едой, утолил голод и покинул деревню. Паря высоко в небе, Икару активировал Бейкуган и внимательно осмотрел простирающийся внизу лес. Как и ожидалось, по всему пути он заметил множество скрытых фигур, ниндзя из корня. Сейчас они следовали за ним по пятам, изо всех сил стараясь не отставать. Увидев это, Икару мысленно произнес: «В ловушке». С этими словами он резко ускорился, направляясь на максимальной скорости к своему вчерашнему месту тренировки. Вскоре ниндзя корня потеряли его из виду. Икару не стал намеренно снижать скорость или оставлять брешь в защите из-за того, что его заманили в ловушку. Подобные действия лишь заставили бы Данза насторожиться, не принося никакой реальной пользы. Как гласит древняя мудрость, недостижимое всегда кажется самым ценным. Только когда они потратят все свои силы и наконец получат так долго желаемое, они по-настоящему ослабят бдительность. В этой игре все, что ему требовалось, просто продолжать играть роль самоуверенного юноши, который знает о слежке, но, полагаясь на свое преимущество в полете, даже не воспринимает врага всерьез. Глава 652. Тактическая отсрочка. Время пролетело словно белый скакун, мелькнувший в щели. Незаметно минула неделя. В штаб-квартире организации «Корень», расположенной в глубине Конохи, в одном из кабинетов Данза восседал за рабочим столом, внимательно изучая лежащий перед ним отчет о наблюдении. Лишь спустя некоторое время он отложил документ и поднял взгляд на стоящего перед ним ниндзя. «Позиция уже определена?» – спросил он. «Да, господин». Таруни почтительно кивнул. «Отряд Акатени и отряд Серого Ястреба уже очертили примерный радиус действий цели. Максимум через день-два мы сможем определить точное местоположение». Услышав утвердительный ответ, на мрачном лице Данза впервые за долгое время появилась улыбка. Хоть это была лишь холодная усмешка, но и она достаточно ясно говорила о его удовлетворении ходом операции. Немного подумав, он отдал приказ: «Таруне, немедленно начинай подготовку, действуй согласно разработанному плану, отправляй людей из деревни группами, и как только определите точное местоположение цели, немедленно приступайте к операции». «Слушаюсь, господин». Услышав приказ, Таруне без малейших возражений четко отрапортовал. Хаем, Данза был доволен его отношением. Он кивнул и махнул рукой. «Хорошо, можешь идти». «Есть», — коротко ответил Таруне и исчез в облаке дыма. Скрип закрывающейся двери нарушил тишину кабинета. Данза вновь взял со стола отчет о наблюдении и некоторое время изучал его, после чего резко швырнул документ на стол. Откинувшись в кресле, он слегка прищурил глаза, погрузившись в свои мысли. В комнате остался лишь размеренный звук его пальцев, лениво постукивающих по столешнице. В то же время, в месте, расположенном на значительном расстоянии от Канахи, Икару парил в воздухе. Его бейкуган, проникающий сквозь повязку с символом деревни, ясно различал ниндзя корня, притаившихся в лесной чаще внизу. На протяжении всего полета он заметил немало таких отрядов, тщательно скрывающих свое присутствие. Очевидно, его план сработал, ниндзя корня действительно своими силами сумели не отставать от него. Однако время складывалось не самым удачным образом. По его расчетам, для повышения уровня покрова из чакры требовалось еще 3 дня, а преследователи уже через день-два полностью определят его местоположение. Когда это произойдет, они, чтобы избежать непредвиденных осложнений, скорее всего, атакуют немедленно, что значительно повысит угрозу его безопасности. Тщательно взвесив ситуацию, Икару решил следовать своему плану и выиграть немного времени. Вместо того, чтобы продолжать полет по прямой, как обычно, он резко изменил курс, направившись в совершенно другую сторону. Через несколько мгновений, когда он скрылся вдали, из леса внизу бесшумно появились несколько ниндзя корня. Глядя на удаляющуюся фигуру Икару, они сохраняли чрезвычайную серьезность, скрытую за масками. «Он что, заметил нас?» – обеспокоенно произнес один из них. Его волнение было понятно, поведение Икару выглядело слишком необычным. За прошедшую неделю, хотя они отследили его только до этого места, примерное направление его дальнейшего маршрута было им известно. Именно на этой информации они постепенно сужали радиус наблюдения, и внезапное изменение направления не могло не вызвать подозрений. Однако, несмотря на беспокойство, все они решили не предпринимать никаких действий. Операция продвинулась слишком далеко, чтобы позволить себе малейшую оплошность. Приказ Данза был предельно ясен. Даже если они потеряют цель из виду, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Икару обнаружил их присутствие. Ничего не поделаешь, летающее ниндзюцу Икару было слишком маневренным. Если он что-то заподозрит, все их недельные усилия пойдут прахом. Поэтому в этой операции они использовали самую осторожную тактику. Икару тоже не стал создавать им серьезных проблем. Чтобы рыба не сорвалась с крючка, он лишь на некоторое время вышел из радиуса наблюдения ниндзя корня, а затем обходным путем направился к южному лесу. Таким образом, проведя небольшое расследование, они смогут найти его след и убедиться, что он не ушел слишком далеко. Эту внезапную смену курса они расценят как случайность, а когда завтра он вернется к обычному маршруту, все снова пойдет своим чередом. У ниндзя корня не возникнет серьезных подозрений, максимум им потребуется дополнительный день для восстановления наблюдения. По сравнению со сроками, отведенными Данза на миссию, это было незначительной помехой, но для Икару означало драгоценный дополнительный день для совершенствования. К тому моменту, когда они определят его точное местоположение, он уже сможет завершить тренировку покрова из чакры. Конечно, такую тактику можно было применить только однократно. Повторение подобного маневра неизбежно вызвало бы подозрения у Данза и его агентов. В конце концов, единичный случай они спишут на какие-то неизвестные им обстоятельства, но если подобное повторится многократно, даже идиот заподозрит неладное. К счастью, Икару требовалась всего эта одна отсрочка. Оказавшись в лесу, он не стал терять драгоценное время. Быстро сложив необходимые печати, Икару применил технику множественного теневого клонирования. Глядя на появившиеся 5 своих копий, он умело распределил между ними ниндзюцу для тренировки и отпустил их работать, сам тоже приступив к совершенствованию своих навыков. Каждый час он возвращал теневых клонов, впитывая и усваивая полученные ими опыт и воспоминания, трансформируя их в очки мастерства для соответствующих навыков. Завершив этот процесс, он снова создавал клонов и давал им новые задания. Этот цикл повторялся снова и снова, методично повышая уровень различных техник. 3 дня пролетели незаметно. Этим утром, когда Икару в очередной раз поглотил опыт тренировок и воспоминания своих теневых клонов, его покров из чакры наконец достиг нового уровня. Как он и ожидал, после перехода на совершенный уровень 9.00 эффект техники претерпел качественное изменение. Раньше, на уровне 8, помимо свойства бесконечного восстановления, покров мог выдержать в течение секунды атаку максимум 2 ниндзюцу С-ранга или 10 ниндзюцу Д-ранга, а при столкновении с техниками Б-ранга немедленно разрушался. Теперь же Икару ощущал его значительно возросшую прочность. Чтобы проверить пределы усовершенствованной техники, он сложил печати и создал теневого клона. Затем начал тщательное тестирование, непрерывно применяя различные ниндзюцу против клона, активировавшего покров из чакры. Спустя примерно 10 минут интенсивных испытаний Икару остановился, удовлетворенный результатами. Теперь он мог фактически игнорировать ниндзюцу Д-ранга и ниже, пока не иссякнет его чакра, благодаря усиленному свойству бесконечного восстановления. Что касается техник С-ранга, покров без проблем выдерживал 7-8 атак в течение всего 1 секунды. Даже 2 атаки ниндзюцу Б-ранга больше не могли пробить эту защиту. Эффект оказался поистине впечатляющим, что придало Икару еще больше уверенности перед предстоящим столкновением. С этими мыслями он снял охранную печать со своего лба, активировал Бейкуган и окинул пристальным взглядом окрестности, замечая ниндзя корня, искусно скрывающихся в радиусе 1 километра. Преследователи уже подобрались к нему вплотную, а он терпеливо ждал прибытия одного конкретного человека. Глава 653. Бьющий первым побеждает. Ох, уже здесь. Икару мгновенно сфокусировал взгляд, фиксируя его на человеке с восточной стороны. Этим человеком был никто иной, как Шимура Данза, тот самый, кого он все это время ждал. Как и предполагал Икару, на этот раз Данза не проявил ни малейшей беспечности и решил действовать лично. Будто почувствовав на себе его пристальный взгляд, Данза, общавшийся со своими подчиненными, резко поднял голову и посмотрел в его сторону. Несмотря на расстояние в несколько сотен метров, казалось, будто они смотрят друг другу прямо в глаза. Выдержав паузу, Икару отвел взгляд. Он отменил технику теневого клонирования, заставив исчезнуть своего клона, выполнявшего роль испытуемого. Не теряя ни секунды, он молниеносным движением устремился к западу, в место, максимально удаленное от Данза, планируя в первую очередь разобраться с ниндзя корня, находившимися там. Как говорится, кто бьет первым, тот побеждает, кто опаздывает с ударом, тот проигрывает. Раньше он воздерживался от активных действий по 2 причинам. Во-первых, его технике покров из чакры не хватало всего немного очков мастерства, чтобы достичь совершенного состояния LV9.00. Во-вторых, он еще не обнаружил местонахождение Данза. Теперь, когда оба условия были выполнены, он, естественно, не собирался церемониться. Что касается решения сначала атаковать подчиненных, а не самого Данза, причина проста – перестраховка. Икару не знал, какие приготовления Данза сделал в тайне, но если лишить его поддержки, то бояться будет нечего. С такими мыслями Икару на максимальной скорости приблизился к отряду ниндзя корня. К этому моменту они только что получили предупреждение от Данза, но, к сожалению, было уже поздно. Икару не стал играть в хитрые игры, сразу нанес смертельный удар. Активировав Мангекё Шаринган, он запустил небесное владычество. Беззвучно приблизившись к противникам, он внезапно материализовался перед ними и, не давая ниндзя корня времени на реакцию, применил ниндзюцу без печати, Расинган и скальпель чакры. Практически за 1 вдох все 4 оказались на земле. Они смотрели на Икару, в их глазах не было страха смерти, лишь в последний момент жизни они активировали взрывные печати, спрятанные на своих телах. Бум-бум-бум прогремела серия взрывов, ставшая и сигналом для остальных, и попыткой ранить Икару. Однако он снова активировал небесное владычество, благодаря чему не только не получил ни малейших повреждений, но и мгновенно покинул место происшествия, не оставив никаких следов. С помощью Бейкугана Икару вновь определил местоположение еще одного отряда, а затем бесшумно подкрался к ним. Те же техники, та же последовательность действий, и даже несмотря на то, что этот отряд из-за недавних взрывов находился в состоянии повышенной боевой готовности, Икару легко расправился с ними. Это был первый раз, когда Икару задействовал всю свою силу, используя доудзюцу Мангекё Шарингана, и результатом стала практически односторонняя демонстрация превосходства. Эти ниндзя корня были довольно сильны, но лишь довольно. Против других противников они, возможно, смогли бы, пожертвовав собой, выиграть немного времени. Но против Икару они не могли даже этого, не говоря уже о каком-либо сопротивлении. Позволив им самоликвидироваться, Икару снова покинул место происшествия и направился к следующей цели. Минуту спустя Данзо прибыл с отрядом. Глядя на знакомые тела на земле, он не скрывал крайнего недовольства. Все его существо излучало подавленную ярость. В этот момент прозвучало еще несколько взрывов. Даже не задумываясь, Данзо понимал, что погибли и другие его люди. Хотя жизни подчиненных заботили его не слишком сильно, такие значительные потери за столь короткое время вызывали у него досаду. Все они были тщательно подготовлены им лично, но что еще важнее, без этих людей некоторые из заготовленных им тактических приемов становились неосуществимыми. Проклятие! Тихо выругался он. Данзо больше не колебался и немедленно обратился к стоявшему рядом человеку. Таруне, немедленно подай сигнал отряду Красного Дождя на периметре, пусть установит барьер. Остальным приказываю немедленно сгруппироваться вокруг меня. Да, господин, ответил Таруне и тут же сложил печати, активируя психическую технику, подобную технике ментальной связи клана Яманака. Установив контакт с остальными, он передал приказ Данзо. Через несколько мгновений в небе появился полусферический барьер, подобно гигантской крышке, накрывшей большую часть близлежащего леса. Где-то в лесу Икару, только что расправившись с очередными ниндзя корня, поднял голову и увидел барьер в небе. Странно, но в его сердце не возникло особой паники. Ничего удивительного. Исходя из прошлого опыта с техниками запечатывания, большинство из них он мог избежать с помощью силы небесного владычества. Только когда ниндзя из организации Корень применили печать четырех жизней, способную подавлять дух и тело, они смогли немного ограничить его. Но при активации той печати он заранее мог почувствовать, как его тело и дух подавляются. Сейчас же он не испытывал подобных ощущений. Таким образом, учитывая различия в форме барьера, Икару был практически уверен, что этот запечатывающий барьер не является печатью четырех жизней. Поэтому он особо не беспокоился. Пока он размышлял об этом, странное ощущение, что за ним наблюдают, возникло в его сознании. В тот же момент Икару понял назначение этого барьера. Скорее всего, это был барьер восприятия, цель которого состояла лишь в том, чтобы постоянно отслеживать его местоположение. Очевидно, Данзо тщательно изучил его прошлые сражения и знал, что обычный запечатывающий барьер не сможет его удержать, поэтому не стал пытаться заточить его, а просто перешел к вспомогательным мерам. Это косвенно указывало на то, насколько Данзо был уверен в себе и своих силах. Икару, используя зрение Бейкугана, осмотрел ситуацию в радиусе 1 километра и обнаружил, что большинство ниндзя корня уже собрались вокруг Данзо. Он решил больше не атаковать первым, а спокойно остался на месте, ожидая прибытия Данзо и его людей. Время шло секунда за секундой, и вскоре Данзо с отрядом прибыли на место. Позволив ниндзя корня окружить себя, Икару поднял взгляд на Данзо. Это была их первая встреча с тех пор, как закончился экзамен на Чунина. По сравнению с прошлым разом противник выглядел еще более старым, а его правая рука, которая раньше была нормальной, теперь была обмотана бинтами, что вызвало у Икару странное чувство знакомости. Икару разглядывал Данзо, а Данзо изучал его. Раньше он видел Икару только в документах, а сейчас встречался с ним лишь во второй раз. По сравнению с тем, что было 2 года назад, в Икару стало меньше незрелости и неопределенности, но больше уверенности и самообладания. Просто стоя там, юноша излучал героический дух. Переведя взгляд с Икару на его глаза и увидев Шаринган с тремя Тамоэ, даже прошедший через множество битв Данзо ощутил невидимое давление. Сила этих глаз была почти беспрецедентной в его жизненном опыте. В этот момент он еще больше укрепился в своих подозрениях, и это заставило его внутренне загореться еще сильнее. Ему не терпелось немедленно вырвать глаза Икару и пересадить их себе. Глава 654. Лицом к лицу с противником, ощущая исходящую от Данзо почти осязаемую волну жадности, Икару холодно фыркнул и решительно поднял руку, активируя гендзюцу. Шаринган. Однако Данзе не позволил алчности затуманить свой разум. Практически в то же мгновение, когда Икару начал действовать, он решительно закрыл глаза и стремительно отступил назад. Одновременно с этим два ниндзя из организации Корень мгновенно возникли перед ним, закрывая своими телами обзор Икару и защищая командира от возможных атак. Теперь Данзе был действительно в безопасности. Он без колебаний отдал приказ в атаку. Услышав команду, окружающие ниндзя Корня молниеносно атаковали Икару. Первыми полетели различные отравленные ниндзя-инструменты. Икару, одновременно используя Шаринган и Бейкуган, стремительно перемещался, уклоняясь от всех атак. Более того, он успел метнуть несколько сюрикенов в ответ, нацелившись на тех ниндзя-корня, которые пытались сложить печати для техник. Однако эти люди совершенно не заботились о собственной безопасности. Если атаку можно было избежать, они избегали ее, но если уклонение могло помешать выполнению ниндзюцу, они просто игнорировали опасность. Впрочем, это не значило, что они попадали под удар. Вокруг них находились другие ниндзя-корня, которые принимали атаки на себя. Даже за этот короткий обмен ударами Икару успел оценить их невероятную слаженность. Трещ-бах! Яркий разряд молнии устремился к цели. Шаринган Икару вращался с бешеной скоростью, помогая предугадать траекторию молнии, а затем он мгновенно переместился, избежав атаки буквально на волосок. Но в тот момент, когда его ноги коснулись земли, из-под нее возникла тень, и две руки попытались схватить его за лодыжки. Стихия земли мгновенно определила Икару и среагировал молниеносно, подпрыгнув вверх и избежав этой внезапной атаки. Однако, оказавшись в воздухе, он превратился в уязвимую мишень для остальных противников. Одни метали в него ниндзя-инструменты, другие применяли ниндзюцу, а некоторые устремились прямо к нему, явно намереваясь вступить в ближний бой. Увидев это, Икару без колебаний выхватил длинный меч, висевший у него на поясе. Трещ-бах! Раздался оглушительный грохот. Меч в руке Икару мгновенно вспыхнул ослепительным светом молнии, погрузив всех вокруг в иллюзию слепоты. Это была техника стихия молнии. Меч молнии. После 10 дней интенсивной практики эта техника достигла уровня 6, и хотя еще не достигла совершенства уровня 7.00, эффект был уже весьма впечатляющим, особенно сейчас, когда он применил ее внезапно. Воспользовавшись этим шансом, Икару ловко уклонился от летящих кунаев и сюрикенов, а затем применил технику мгновенного меча. Его тело окуталось голубым свечением, и в одно мгновение скорость достигла предела. Мелькнул лишь размытый силуэт, и он уже оказался перед одним из ниндзя-корня. Вжух! Молниеносный взмах меча. Этот ниндзя-корня, полностью находясь во власти иллюзии, даже не попытался защититься. Меч Икару с легкостью перерезал его горло. Хлюп! Брызнула фонтаном алая кровь. Силуэт Икару снова мелькнул, и он оказался перед другим ниндзя-корня. Однако, когда он уже готовился повторить смертоносный прием, в его сторону внезапно полетел сгусток чакры, несущийся со скоростью пули. Острое восприятие Икару сработало мгновенно. Он резко остановился и уклонился от внезапной атаки, а затем его бейкуган заметил Данзе, который уже успел отступить на безопасное расстояние. В этот момент тот готовил второй сгусток чакры. Очевидно, предыдущая атака была выпущена им. Икару прекрасно знал это ниндзюцу, техника Б-ранга стихия ветра, вакуумная сфера. Бросив оценивающий взгляд на Данзе, затем оглядев окружающих ниндзя-корня, Икару внезапно убрал свой длинный меч. Продолжая уклоняться от атак Данзе, он поднял руки, стремительно сложил печати и применил ниндзюцу, покров из чакры. На поверхности его тела появилось едва заметное голубое свечение, которое быстро сформировалось в изящную голубую накидку. Она выглядела невесомой и тонкой, но ее защитные свойства были поистине исключительными. Последующие несколько вакуумных сфер, выпущенные Данзе, ударили по нему, но кроме легкой ряби на покрове из чакры не причинили никакого вреда. В это время другие ниндзя-корня освободились от гиндзюцу и тоже атаковали его, но наспех примененные техники Д и С-ранга были полностью проигнорированы Икару. Он удостаивал внимания только тех, кто пытался приблизиться к нему или атаковал ниндзя-инструментами. Однако Икару не стал контратаковать. Вместо этого, приложив все усилия, чтобы избежать очередной волны атак, он снова поднял руки и начал складывать сложную последовательность печатей. Это необычное действие сразу насторожило Данзе и всех ниндзя-корня. Некоторые, не щадя себя, снова бросились в атаку, другие заняли оборонительные позиции. Икар увидел реакцию каждого, но не придал этому особого значения. В любом случае, большинство из них скоро умрут, пронеслось в его голове. С этой мыслью он завершил печати, тихо произнес команду и выпустил одну из своих самых мощных техник – стихия молнии, тюрьма молний. В тот же миг пространство вокруг взорвалось ослепительным светом. Плотные электрические разряды внезапно появились с Икару в центре и стремительно распространились во всех направлениях. Все на пути словно поглощалось ими, становясь неразличимым для глаз. Оглушительное шипение электричества вместе с характерным треском техник стихии молнии заставляло барабанные перепонки болезненно вибрировать. Еще до того, как волна атаки достигла людей, их волосы уже встали дыбом от статического электричества. «Разбегаемся!» — крикнул кто-то из ниндзя, и бойцы корня бросились в разные стороны. Однако они находились слишком близко к Икару, а тюрьма молнии расширялась с невероятной скоростью. В итоге, за исключением нескольких особо подготовленных ниндзя корня, все остальные попали в смертоносную зону поражения. Стихия молнии, тюрьма молний, с тех пор как Икару освоил эту технику, он ни разу не демонстрировал ее публично. Поэтому ни Данза, ни ниндзя корня не подозревали о существовании у него такой техники. Их застали врасплох. А в схватках между ниндзя разведданные часто определяют победителя. Если бы это была обычная техника, они просто понесли бы небольшие потери, но с такой смертоносной техникой, как тюрьма молний, неправильная реакция могла привести к полному уничтожению. Именно так и произошло сейчас. Через несколько мгновений оглушительный грохот молнии наконец стих. Когда все вернулось к спокойствию, вокруг Икару лежало более десятка обугленных тел. Они находились на разном расстоянии, застыв в различных позах, но конечный результат для всех был одинаков – смерть. Неподалеку появился Данза, а следом за ним показались четыре ниндзя корня. Это были все, кто выжил. А Данза даже говорить не стоило, он изначально находился дальше всех и убегал быстрее всех, поэтому, естественно, не пострадал. Что касается четырех оставшихся ниндзя корня, двое из них, как и Данза, обладали высокой бдительностью и в первый же момент – когда заметили неладное, применили технику телесного мерцания и переместились за пределы воздействия тюрьмы молний. Другие двое спаслись, применив техники стихии земли и спрятавшись глубоко под землей. Икару окинул взглядом пятерых выживших и небрежно улыбнулся. Однако, в отличие от его хорошего настроения, лицо Данза почернело от ярости. Глядя на усеянную трупами землю, он мрачно размышлял. «Даже если нам удастся достичь цели и схватить Икару, боюсь, у нас не останется достаточно сил, чтобы влиять на выборы Хокаге, и не только на выборы Хокаге, для любых других планов, которые он мог задумать, теперь катастрофически не хватало людей. Организация «Корень», в конце концов, была всего лишь тренировочным подразделением Манбуканахи. Хотя с молчаливого согласия Сарутоби Хирузина численность персонала давно превышала установленные границы, все же ресурсы были ограничены. В этот раз, чтобы обеспечить успех операции, Данза мобилизовал почти половину своих сил, но эти люди после двух волн безжалостного избиения от Икару были практически полностью уничтожены. В такой ситуации силы Данза оказались критически ослаблены. Конечно, ниндзя корня можно было быстро подготовить, выжимая из них максимум потенциала, но даже при максимальной скорости требуется время. По крайней мере, в ближайшее время организация «Корень» не сможет восполнить эту зияющую брешь в своих рядах. Именно поэтому выражение лица Данза было таким мрачным. Сейчас у него осталась только одна мысль – любой ценой убить Икару. Если он не сможет сделать даже этого, то вся операция окажется катастрофическим провалом. С этой мыслью он отрывисто приказал четырем оставшимся ниндзя корня – вперед. Услышав команду, четверо без колебаний бросились в атаку. Глава 655. Противостояние пяти теням. Икару окинул взглядом четверых ниндзя, стремительно приближающихся к нему, и Данза, который выжидал неподалеку, готовый вступить в бой в любой момент. Внезапно он громко крикнул: «Давайте, нападайте!» Подняв руки, он начал складывать печати, делая вид, будто собирается вновь использовать мощную технику, стихия молнии, тюрьма молний. Увидев это, нападающие поспешно остановились и одним слаженным прыжком отступили назад. Однако Икару лишь блефовал, его угрожающие слова были не более чем обманным маневром. Завершив последовательность печатей, он применил вовсе не тюрьму молний, а технику рангом ниже, стихия молнии, молниеносный змей. Хотя мощь тюрьмы молнии действительно впечатляла, она была далека от непобедимой. Внезапная атака, возможно, смогла бы справиться с несколькими джонинами перед ним, но против противников, готовых к такой технике, она была бы неэффективна. К тому же, после предыдущего всплеска силы его чакра еще не восстановилась полностью. За столь короткое время он просто не смог бы снова использовать настолько мощную технику. Поэтому оставалось только обмануть противников, заставив их поверить в опасность. К счастью, все они еще помнили разрушительную силу недавно примененной тюрьмы молний, поэтому инстинктивно выбрали уклонение. А когда они осознали обман и попытались вновь атаковать, два молниеносных змея и Кару уже устремились к ним. Искрясь и сверкая электрическими разрядами, змеи оказались перед четырьмя джонинами корня и целенаправленно атаковали двоих, в чьих телах ощущалось меньше всего чакры. Обычно такие люди обладают и более слабыми боевыми навыками. Однако, даже если они и были слабее остальных, простая техника С-ранга не могла застать их врасплох. Один из них быстро сложил печати и применил технику ветряной стихии, которая разрубила молниеносного змея пополам. Другой же просто использовал базовую технику подмены и легко избежал атаки. В то же время, остальные два джонина корня не сидели сложа руки. Один вновь использовал технику «Стихия земли», обезглавливание в земле, атакуя Икару из-под земли. Другой выхватил короткий меч, сделал несколько стремительных шагов и оказался перед Икару, намереваясь вступить в ближний бой. Увидев это, Икару не стал уклоняться. Он молниеносно достал свой длинный меч, сначала вонзил его в землю, высвободив чакру стихии молнии, которая разрушила земляную технику атакующего из-под земли. Затем он взмахнул мечом вверх, блокируя атаку короткого меча другого джонина корня, при этом направив лезвие прямо к горлу противника. Лицо джонина осталось бесстрастным. Слегка отклонившись назад, он избежал атаки. Затем, без малейшего колебания, он снова нанес удар мечом. Шаринган Икару вращался, позволяя ему ясно видеть каждое движение противника. Он просто изогнулся, избегая молниеносного выпада, и действовал не менее быстро. Сразу же снова взмахнув мечом, он контратаковал. На этот раз он применил технику иллюзорного меча и технику теневого меча. Один удар мечом раздвоился на 6 лезвий, 3 реальных и 3 иллюзорных, атакующих противника с разных углов. Раньше, когда он использовал эту технику, его цели всегда блокировали или уклонялись. Но сейчас все было иначе. Его противник был членом корня, ниндзя, для которого выполнение миссии было важнее собственной жизни. Увидев, что невозможно полностью избежать удара, он решил больше не уклоняться. Вместо этого он взмахнул своим мечом прямо на Икару, как будто стремясь ранить его ценой своей жизни и создать возможность для остальных. Увидев это, Икару слегка нахмурился. Он надеялся использовать этих противников, чтобы повысить уровень мастерства своей техники теневого меча. За последнее время, из-за отсутствия серьезных сражений, развитие этой техники значительно замедлилось. За почти целый месяц его мастерство увеличилось всего на 3000 очков, и до достижения совершенства на уровне LV7.00 было, можно сказать, бесконечно далеко. Поэтому он хотел воспользоваться возможностью повысить скорость развития. Однако противник преподнес ему такой сюрприз, полное пренебрежение собственной жизнью ради миссии. Глядя на остальных, он понимал, что они тоже не предоставят ему такой возможности для спокойной тренировки. Поэтому оставалось только быстро закончить бой. Краем глаза заметив еще одного джонина корня, бросившегося к нему, и с помощью бейкугана увидев, что двое других складывают печати, Икару решительно отступил. Когда они разделились, джонин корня перед ним попытался развить успех, но Икару сразу применил стихию молнии. Меч молнии, который не только отбросил противника, но и оставил на его теле глубокую обугленную рану. Однако за это время атаки остальных троих уже достигли его. Увидев это, Икару сложил печати одной рукой и применил стихию огня, технику великого огненного шара, отбросив того, кто бросился на него. Что касается двух других, один использовал технику земляной стихии, заставив землю дрожать под ногами и серьезно нарушив равновесие Икару. Другой применил какую-то технику ветряной стихии, создав перед собой несколько спиральных конусов ветра длиной с руку, которые, пользуясь моментом, полетели в него на огромной скорости. Столкнувшись с совместной атакой двоих, Икару с трудом сохранил равновесие, быстро убрал длинный меч и сложил печати, мгновенно применив технику, покров из чакры. Вокруг него появилось слабое голубоватое свечение, сформировавшее на его теле светло-голубой защитный халат. В следующий момент спиральные конусы ветра ударили по нему. Однако, кроме создания нескольких волн ряби на поверхности защитного покрова, они не смогли причинить Икару никакого вреда. Теперь настала его очередь перейти в контратаку. Сначала он применил стихию огня, технику огненного феникса, выпустив бесчисленные огненные шары, которые снова отбросили атакующего с мечом Джонина и еще одного члена корня, которого ранее вынудила отступить техника великого огненного шара. Затем он применил более мощное ниндзюцу, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, выпустив изо рта трех гигантских огненных драконов, устремившихся к двум противникам, только что использовавшим свои техники. Столкнувшись с такой разрушительной атакой, они не стали использовать техники для противодействия, а просто уклонились, понимая, что не смогут противостоять такой мощи. Получив долгожданную передышку, Икару без колебаний собрал огромное количество чакры в своем теле, сложил необходимые печати и применил мощную технику, стихия воды. Взрывная водяная волна. Хлюп-хлюп-хлюп, огромный поток воды вырвался из его рта, превратившись в мгновение ока в гигантскую волну высотой более 10 метров, хлынувшую вперед. Четыре Джонина корня, включая Данза, который молча наблюдал за боем и собирал разведданные, были вынуждены запрыгнуть на верхушки деревьев. Деревья в мире Шиноби были намного выше, чем в прошлой жизни Икару, и даже взрывная водяная волна, которую он только что применил, не смогла полностью затопить их. Однако это не имело значения для его плана. Глядя на противников, стоящих на верхушках деревьев, Икару без малейшей паузы снова сложил печати и применил технику, стихия ветра, лезвие ветра. В отличие от предыдущих случаев, на этот раз он не стремился к скорости или скрытности, а создал как можно более крупные и мощные ветряные лезвия. Когда они пронеслись по полю боя, все деревья на их пути были безжалостно разрезаны надвое и с грохотом упали в воду. Теперь Данзе и остальным пришлось стоять прямо на поверхности воды, используя технику концентрации чакры. Увидев это, глаза Икару загорелись предвкушением. Пробормотав «хорошая возможность», он снова сложил печати и применил технику, которую противники так опасались, стихия молнии, тюрьма молний. Достигнув совершенства в этой технике, он больше не ограничивался стандартной формой тюрьмы и мог более гибко управлять создаваемыми молниями. Как и сейчас, треск раздался оглушительный грохот. Тело Икару покрылось мелкими электрическими разрядами. В следующий момент эти разряды проникли через его ступни в воду внизу. Как известно, вода – прекрасный проводник электричества. Почти мгновенно вся водная поверхность, на которой стоял Икару, превратилась в сверкающий океан молний. Неподалеку Данзе и остальные, едва успев укрепиться на водной глади с помощью чакры, увидели эту смертоносную сцену и поспешили к ближайшим веткам и стволам, еще не погрузившимся в воду. Очевидно, они хотели воспользоваться непроводящими свойствами дерева, чтобы избежать или хотя бы уменьшить урон от смертоносного электричества. Однако как Икару мог дать им такую возможность? Глава 656. Смертельное превосходство. Увидев движение противников, Икару негромко крикнул, и из его тела вырвался поразительный всплеск чакры. Огромное количество энергии мгновенно преобразовалось в чакру стихии молнии и через ступни устремилось в воду под ногами. Сила молнии в окрестностях тут же значительно усилилась. Под контролем Икару электрические разряды образовали вокруг Данзе и его людей плотное кольцо, не давая им ни малейшей возможности приблизиться к веткам и стволам деревьев. Впрочем, даже если бы им удалось подобраться к ним, это ничего бы не изменило. Ветви и стволы давно пропитались водой, и вряд ли могли послужить надежными изоляторами. Однако Икару просто не собирался идти у них на поводу. Вскоре пятеро противников под натиском молнии были вынуждены рассредоточиться. Увидев это, Икару мысленно произнес: «Отличная возможность». Он немедленно сложил печати и применил технику ниндзюцу вранга, стихия воды, снаряд водяного дракона. Целью его стал ближайший джонин корня. Противник уже подвергался атаке молний, а тут еще водяной дракон прямо в лицо. Ситуация становилась поистине безвыходной. Только благодаря богатому боевому опыту и молниеносной реакции он успел в последний момент уклониться от водной атаки. Однако из-за соприкосновения с молнией его тело на мгновение парализовало. В этот самый момент почти невидимое ветряное лезвие пронеслось по воздуху, точно вонзившись ему в шею, пройдя насквозь и оставив кровавый след. Движения ниндзя корня мгновенно прекратились. Он медленно протянул руку к шее, но прежде чем смог ее коснуться, голова соскользнула с плеч и упала в воду, подняв веер брызг. В следующее мгновение поток крови хлынул из разреза, образовав трехметровый кровавый фонтан. Икару даже не взглянул на судьбу поверженного врага, удостоверившись, что техника стихия ветра. Лезвие ветра сработало безупречно, он немедленно выбрал следующей целью другого джонина корня. Шлеп. Икару с силой топнул по водной поверхности, отчего уровень воды вокруг заметно понизился. Сам же он, подтолкнутый этой силой, словно пушечное ядро, устремился вперед. По пути он вытащил длинный меч из-за пояса, применил технику мгновенного меча для дополнительного ускорения и в мгновение ока оказался перед выбранным джонином корня. Свист. Меч рассек воздух. В момент пересечения их взглядов и лезвия клинка Икару снова одновременно применил технику иллюзорного меча и технику теневого меча. 6 призрачных лезвий, 3 иллюзорных и 3 настоящих, возникли в воздухе, все одновременно устремившись к противнику. Однако на этот раз враг не решился на тактику обмена жизнью за жизнь. Точнее, не то чтобы не решился, в этом просто не было смысла. Данзе и двое других джонинов корня находились слишком далеко, и даже если бы он ценой собственной жизни задержал Икару, они не смогли бы прийти на помощь достаточно быстро. В такой ситуации лобовая атака была бы просто самоубийством. Наблюдая за отступающим силуэтом, Икару холодно усмехнулся, снова с силой топнул по водной глади, и его фигура, словно размытая вспышка, возникла сбоку от джонина корня. Свист. Снова взмах мечом. Джонин корня поспешно поднял короткий меч, чтобы отразить удар. Бум. Клинки столкнулись, издав глухой металлический звон. Икару не стал тратить силы на борьбу. Как только его атака была отражена, он мгновенно переместился, появившись с другой стороны противника и нанося такой же рубящий удар. Джонин корня снова поднял меч для блокирования, но на этот раз Икару применил стихию молнии. Меч молнии. Вспыхнул ослепительный свет, электрический разряд появился из его руки, проник в длинный меч, а затем через точку соприкосновения клинков распространился на короткий меч джонина корня. Почувствовав покалывающее онемение, джонин мгновенно осознал опасность и почти инстинктивно разжал пальцы, выпустив из рук короткий меч. Нужно отдать должное, реакция у противника была действительно молниеносной. Промедли он еще хоть немного, когда сильный электрический ток прошел бы через его тело, он бы уже не смог так легко освободить руку. Однако и этого было достаточно. Лишившись оружия, противник больше не представлял серьезной угрозы, поэтому Икару без колебаний стремительно шагнул вперед, оказавшись вплотную к нему. Затем он протянул левую руку, в центре его ладони возник светящийся шар чакры высокой плотности, который он с силой вдавил в живот джонина корня. Хрусть. Раздался отчетливый звук ломающихся костей. От мощного удара джонин корня судорожно выплюнул большое количество крови. Однако, даже несмотря на это, он не отступил, а напротив, схватил Икару за левое запястье, отчаянно пытаясь удержать его на месте. К этому моменту двое других джонинов корня уже стремительно приближались, и если бы ему удалось задержать Икару хотя бы на несколько секунд, это дало бы им шанс нанести смертельный удар. К сожалению для него, расчет не оправдался. Телосложение Икару достигло впечатляющих 21 балла, и через несколько дней должно было вырасти до 22. Такая физическая мощь давала ему силу, которая в состоянии взрыва не шла ни в какое сравнение с возможностями обычного человека. Кроме того, у Икару был шаринган, благодаря которому он с кристальной четкостью видел каждое движение противника. Пусть из-за необходимости применить Расинган для атаки он не смог полностью избежать захвата, но сумел разорвать контакт до того, как противник успел по-настоящему стиснуть хватку. Таким образом, попытка удержать его оказалась тщетной, и Икару лишь слегка переместился и тут же высвободился. Более того, одним плавным движением он метнул сюрикен, который с безупречной точностью вонзился в горло противника. Теперь из пятерых врагов двое были повержены. Икару, увидев быстро приближающихся оставшихся двоих, без колебаний убрал меч, сложил серию печати и применил мощное ниндзюцу, стихия молнии. Молниеносный змей, треск. Воздух сотрясли два почти сливающихся громовых раската. Ослепительная вспышка озарила пространство, и в ладонях Икару материализовались два пульсирующих шара молнии. В следующее мгновение эти сгустки энергии превратились в двух извивающихся электрических змей, которые с огромной скоростью устремились к приближающимся противникам. Однако реакция этих опытных джонинов корня оказалась поразительной. Несколькими стремительными перемещениями они успешно избежали атаки молниеносных змей и оказались в опасной близости от Икару. Их кунаи с пугающей точностью устремились прямо в жизненно важные точки его тела. Увидев эту атаку, Шаринган Икару начал бешено вращаться, и разгадав траекторию движения обоих противников, он ловко переместился, избегая смертельных ударов. После неудачной атаки джонины не остановились ни на секунду, они мгновенно развернулись и снова атаковали Икару, наступая одновременно с левой и правой стороны. На этот раз Икару решил не уклоняться. Он поднял руки, быстро сложил сложную последовательность печати и в критический момент применил защитное ниндзюцу, стихия земли, техника упрочнения. В одно мгновение его кожа стала твердой, как закаленная сталь. Кунаи противников, ударившиеся о его тело, издали лишь два звонких металлических звука дзинь-дзинь, как будто металл столкнулся с металлом. Игнорируя замешательство врагов, Икару незамедлительно перешел к контратаке. Его руки сложили новую серию печатей, активируя еще одну разрушительную технику – стихия ветра. Пожиратель ветра. В тот же миг бесчисленные тонкие ветряные лезвия, острые как бритва, сформировались вокруг него, а затем, подобно неистовому торнадо, закружились, втягивая в себя все, что находилось поблизости. С тех пор, как Икару довел эту технику до совершенства, он еще ни разу не применял ее в реальном бою. Неудивительно, что у ниндзя корня не было никакой информации о ней и никакой защиты против нее. Оба нападавших были безжалостно втянуты в эту смертоносную воронку. Эта техника, как и стихия молнии, тюрьма молний, также относилась к категории техник взаимного уничтожения, поэтому ее разрушительный эффект не мог быть слабым. Оба джонина получили тяжелейшие ранения, их тела словно были изрезаны тысячей невидимых клинков, создавая кровавое, почти невыносимое для взгляда зрелище. Даже будучи элитными членами организации «Корень», известными своей выносливостью и стойкостью к боли, они не смогли сдержать приглушенных стонов. Однако даже в таком состоянии они проявили невероятную силу духа, превозмогая мучительную боль, они синхронно двинулись к Икару, все еще намереваясь выполнить свою миссию и убить его. К этому моменту кожа Икару, временно усиленная техникой упрочнения, уже вернулась в нормальное состояние, и кроме базового покрова из чакры у него не оставалось других средств защиты. Эти два опытных джонина корня, моментально заметив его уязвимость, решили воспользоваться, как им казалось, последним шансом. К сожалению для них, они снова недооценили своего противника. Глава 657. Решающая битва. Глядя на кунай, летящий прямо в него, Икару мысленно активировал технику. Трехтомай Шаринган мгновенно трансформировался в Мангекё Шаринган. Сразу после этого он пробудил способность Небесное Владычество, и его силуэт внезапно растворился в воздухе, оставив двух ниндзя корня атаковать пустоту. Впрочем, исчезновение Икару имело побочный эффект, только что выпущенная им техника ветряного стиля. Пожиратель ветра прервалась из-за нарушения подачи чакры. Двое джонинов корня едва успели вздохнуть с облегчением, как силуэт Икару материализовался прямо за спиной одного из них. Второй, заметив это, резко расширил зрачки и поспешно выкрикнул: «Осторожно!» Услышав предупреждение, тот, к чьей спине приблизился Икару, ощутил нависшую опасность и попытался уклониться. К несчастью, недавняя техника пожирателя ветра нанесла ему значительный урон, существенно снизив скорость реакции. Потому когда Икару взмахнул мечом, он без малейшего сопротивления отсек противнику голову. Оставшийся джонин корня намеревался воспользоваться моментом для контратаки, но стоило Икару завершить удар, как его силуэт снова растворился в воздухе. А когда он появился вновь, то уже находился в слепой зоне противника. Свист длинный меч описал смертоносную дугу, вспышка клинка рассекла воздух, и второй джонин корня отправился вслед за своим товарищем в мир иной. На этом все четверо элитных шиноби корня были повержены. Теперь в этом районе оставались лишь четверо ниндзя корня на периметре, поддерживающие защитный барьер, ну и, конечно, сам Данза. Подумав о Данза, Икару медленно развернулся и пристально посмотрел на него своими Мангекё Шаринганом. С самого начала схватки тот практически не вступал в сражение, лишь внимательно наблюдая за битвой между Икару и ниндзя корня, молча собирая разведданные. Теперь, когда остался только он один, интересно, о чем он думает. Однако, когда взгляды их встретились, Икару не увидел ни малейшего сожаления о гибели подчиненных, ни ожидаемой настороженности, лишь плохо скрываемую жадность. Глядя на глаза Икару, похожие на застывшее черное солнце, Данзо произнес первые слова с момента их встречи. «Так ты действительно пробудил Мангекё Шаринган». Когда это произошло, Икару не удостоил его ответом. Данзо не обратил на это внимания и продолжил. «Твоя способность мгновенно исчезать и появляться – это одна из техник Шарингана, верно? Неудивительно, что ты смог уничтожить так много моих людей. А что насчет второй способности?» На этот раз Икару нахмурился. Он не ожидал, что противник настолько хорошо осведомлен о Мангекё Шарингане и даже знает, что эти глаза пробуждают две техники. Впрочем, если подумать, это вполне логично. Когда появились подозрения, Данзо, несомненно, провел целенаправленное расследование и неизбежно выяснил определенные детали. В конце концов, хотя Мангекё Шаринган встречается редко, но все же периодически появлялся в истории. К тому же клан Шимура существовал не одно десятилетие, пусть во времена эпохи воюющих провинций он и не был так известен, как кланы Учиха и Синджу, но все равно входил в число значимых. Учитывая это и обширные разведывательные возможности организации Корень, неудивительно, что им удалось собрать некоторую информацию о Мангекё Шарингане. Но то, что Данзо все еще оставался здесь, а не пытался сбежать, говорило о том, что он не до конца понимает истинную силу этих глаз. Иначе, увидев, как легко Икару использует Мангекё, он должен был бы немедленно ретироваться. Ведь Мангекё Шаринган, не эволюционировавший до определенного уровня, просто не способен использоваться так свободно, как это делает Икару. Осознав это, Икару окончательно успокоился. Не тратя времени на пустые разговоры, он снова активировал небесное владычество, растворился в пространстве и устремился прямо к Данзо. Однако реакция главы корня оказалась молниеносной. Почти в тот же миг, когда Икару исчез, он быстро сложил печати и применил мощную технику, стихия ветра, серия вакуумных волн. Из его рта вырвался острый поток воздуха, подобный невидимым серпам, который непрерывно резал пространство по всему периметру вокруг него. Особое внимание он уделял области за своей спиной, но Икару не появлялся. Его нынешнее небесное владычество значительно превосходило то, чем он владел при первом пробуждении Мангекё Шарингана. Если тогда он мог поддерживать технику максимум 10 секунд, то сейчас это время превышало 40 секунд. Потому задержаться с появлением на несколько секунд не составляло никакой проблемы. Видя, что Икару долго не материализуется, Данзо заметно помрачнел. Когда его техника истощилась, он без колебаний попытался отступить, но не успел сделать и двух шагов, как Икару возник прямо за его спиной. Свист длинный меч описал смертоносную дугу, целясь в основание шеи Данзо. Однако клинок рассек лишь пустоту. Данзо был готов к такой атаке. Едва почувствовав появление присутствия за спиной, он резко прыгнул вперед, уходя от удара. На этом его контрмеры не закончились. Уклонившись от атаки, он без промедления развернулся в прыжке и выпустил в Икару веер сюрикенов, целясь в жизненно важные точки. Однако такая атака совершенно не впечатлила молодого Учиху. Он вновь активировал небесное владычество и растворился в воздухе, исчезнув из поля зрения противника. Когда он материализовался вновь, то уже находился справа от Данзо и нанес стремительный удар мечом, нацеливаясь на сонную артерию. Однако перед лицом этой внезапной атаки Данзо лишь холодно усмехнулся. В следующий миг на теле Икару проступили извивающиеся черные полосы, и он застыл, не в силах пошевелиться. Печать кармического проклятия мгновенно опознал Икару технику. Услышав его слова, холодная усмешка на губах Данзо исчезла, словно он не мог понять, откуда противник знает об этой технике. Однако он не стал выяснять детали. Видя, что Икару обездвижен, Данзо молниеносно выхватил короткий меч на поясе и нанес прямой удар в горло. Ожидаемого диалога не последовало, и Икару мысленно посетовал на упущенную возможность. Он снова активировал небесное владычество, мгновенно освободившись от оков печати кармического проклятия, и растворился перед лицом противника. Если бы он сказал хоть пару слов, я смог бы освободиться от печати собственными силами, а затем воспользоваться моментом для удара. Возможно, даже добился бы успеха, с сожалением подумал Икару. К несчастью, Данзо не поддался на провокацию и не стал выяснять, откуда он знает эту технику. Впрочем, если здраво рассудить, как мог Данзо, этот прожженный интриган и ветеран бесчисленных сражений, совершить такую элементарную ошибку? Он же не второй столб. тому же, у нынешнего Данзе не было 10 шаринганов, которыми можно разбрасываться, каждая секунда была для него на вес золота. Жаль, снова мысленно вздохнул Икару, материализуясь неподалеку. Дальше он не планировал использовать небесное владычество для нападения. Безусловно, эта техника давала огромное преимущество, и Данзе мог только обороняться, не имея других вариантов. Но его шаринган был всего лишь мангекё, а не вечным мангекё-шаринганом, и по-прежнему нес в себе риск полной слепоты. Такое интенсивное применение глазных техник слишком быстро разрушало его зрение. Если бы противником был обычный ниндзя, Икару мог бы не считаться с затратами и быстро уничтожить его, но с Данзе такой номер не прошел бы. После предыдущей разведки боем он уже убедился. Хотя нынешняя сила противника не достигала того уровня, который сохранился в его воспоминаниях о битве с Саске, она все равно значительно превосходила возможности обычного джонина. Особенно в плане боевого опыта, тот многократно превосходил рядовых шиноби. В такой ситуации использование небесного владычества для атаки было непозволительной роскошью. Впрочем, даже с обычными боевыми методами Икару был уверен, что сможет одолеть противника. С этими мыслями он активировал технику мгновенного меча и, превратившись в размытый силуэт, устремился на врага. Глава 658. Вызывая опасения, видя, как Икару стремительно направляется к нему, Данзе ничуть не церемонился. Подняв обе руки, он начал быстро складывать печати, а затем достал два сюрикена и, вливая в один из них преобразованную чакру стихии ветра, заставил их вращаться. Эта техника называлась ветряной стиль. Сюрикен и обладала немалой мощью. Находясь на приличном расстоянии, Икару уже ощутил исходящую от них крайне острую энергию. Он предположил, что такая техника без проблем сможет разрезать металл и разбить нефрит, поэтому не стал пытаться отразить атаку напрямую. Практически в тот же миг, когда Дан заметнул сюрикены, Икару изменил траекторию движения, избегая их атаки, и сразу после этого продолжил бежать к противнику. Однако, не пробежав и двух шагов, выражение его лица резко изменилось. Причина была проста: благодаря 360-градусному обзору Бейкугана он обнаружил, что два сюрикена, едва пролетев мимо его тела, неожиданно изменили направление в воздухе, словно бумеранги, и вновь устремились к нему. Более того, они с невероятной точностью нацелились на его спину в области сердца. Икару внимательно прислушался к своим ощущениям и лишь тогда раскрыл секрет чакры стихии ветра, которую Данзе вложил в сюрикены. Очевидно, противник изучил формирование и изменение природы чакры стихии ветра до мельчайших деталей, что позволило ниндзюцу, основанному на этом, приобрести поистине удивительные свойства. Только вот, ты так тщательно изучил стихию ветра, почему бы тебе не попытаться унаследовать титул Кадзекаге, вместо того, чтобы постоянно думать о должности Хокаге? Подумал Икару. Конечно, это была всего лишь шутка. Если подумать, вроде бы ни один из нескольких поколений Хокаге не прославился техниками стихии огня. Даже ближайший к этому третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, использовал попеременно несколько типов ниндзюцу. Все эти мысли промелькнули в его голове за мгновение. Икару повернулся и взмахнул длинным мечом, с точностью ударив по центру тяжести двух летящих на него сюрикенов. Послышались два звонких звука «дзинь-дзинь», и оба сюрикена были отброшены в сторону. Однако Данзе только этого и ждал. Почти в тот же миг, когда Икару повернулся, Данзе уже появился позади него. В следующее мгновение короткий клинок длиной в один чи устремился прямо к спине Икару в область сердца. Более того, на клинке явно виднелись следы стихии ветра. Это было не какое-то другое ниндзюцу, а хорошо знакомая Икару техника, ветряной стиль, вакуумное лезвие. Однако, в отличие от Икару, который превращал чакру стихии ветра в тонкие ветряные лезвия, усиливая лезвие меча, Данзе обернул чакрой стихии ветра весь клинок. Таким образом, и скорость атаки, и проникающая способность значительно усиливались. У Икару даже не было времени повернуться и отразить удар, он мог лишь сделать шаг вперед, чтобы избежать выпада противника. Но Данзе был из тех, кто не упускает преимущества. Почти в тот же момент, когда Икару решил уклониться, Данзе бросился вперед и снова взмахнул мечом, на этот раз целясь прямо в шею Икару. Икару ощутил пронзительное убийственное намерение, а кожа на шее даже испытала легкое покалывание от близости короткого клинка. Без малейших колебаний он снова уклонился, увеличивая дистанцию между собой и Данзе. Данзе все еще не сдавался, продолжая преследование и нанося третий удар. Однако один порыв, сила, второй – ослабление, третий – истощение. Икару даже не стал дожидаться, пока третий удар достигнет его. Он уже скорректировал свою позицию и взмахнул мечом, нанося удар по короткому клинку противника. Дзинь раздался чистый звук столкновения металла. Длинный меч и короткий клинок столкнулись, застыв в воздухе. В следующий момент оба одновременно напрягли силы, и раздался пронзительный звук трения. В месте столкновения длинного меча и короткого клинка разлетались искры, и противостояние было заметно невооруженным глазом. После нескольких секунд напряженной борьбы Икару внезапно громко закричал, выпуская чакру внутри своего тела. Вслед за этим мышцы на его руках сильно вздулись, мгновенно увеличивая силу, и он, надавливая на короткий клинок Данза, начал опускать свой меч на противника. Ощутив силу, передающуюся через короткий клинок, зрачки Данза сузились. Он поспешно согнул колени, перенаправляя силу вниз, а затем, используя эту энергию, отступил назад. Бум-бум-бум, водная поверхность под его ногами издавала глухие звуки, появлялись водяные ямы, и он невольно отлетел назад. Увидев это, Икару без малейшего промедления сразу же бросился вперед и замахнулся мечом для прямого удара. Однако реакция Данза также была быстрой. Несмотря на невыгодное положение, опираясь на богатый боевой опыт, он с трудом сдерживал непрерывные атаки Икару. Но это было только начало. С течением времени противник начал выдыхаться. Звуки дзинь-дзинь-дан-дан не прекращались. Икару, словно неутомимый механизм, с исключительной эффективностью демонстрировал различные техники владения мечом, заставляя Данза отступать шаг за шагом. Наконец, в какой-то момент Данза не успел среагировать, и на его руке появилась рана от меча. Честно говоря, рана была не слишком глубокая и не затрагивала важные части тела. Для такого опытного ниндзя, как Данза, прошедшего через множество смертельных сражений, это почти не имело значения. Но это был символ, символ того, что противник больше не мог сравниться с ним. По крайней мере, в искусстве владения мечом противник уже оказался в невыгодном положении. Данза был решительным человеком. Осознав это, он не стал продолжать бой и не пытался упрямо сопротивляться. Вместо этого он воспользовался возможностью сделать несколько прыжков назад, увеличивая дистанцию между собой и Икару. Теперь, глядя на Икару, в его взгляде явно читалось опасение. Мангекё Шаринган и все такое еще можно было объяснить превосходной родословной клана Учиха. Но достичь такого уровня мастерства владения мечом в столь юном возрасте и накопить подобный боевой опыт, это уже не объяснишь просто превосходной родословной, для этого требуется исключительный талант. И именно это вызывало у Данза наибольшие опасения. Однако Икару не задумывался о том, что было на уме у противника. Увидев, что тот увеличил дистанцию, он сразу же собрался преследовать его, но в этот момент Данза внезапно сложил печать и снял печать с правого глаза. «Что, вы спрашиваете, откуда Икару об этом узнал?» Очень просто, в его поле зрения Бейкугана он заметил внезапное изменение течения чакры в меридианах противника. Изначально в области правого глаза было пустое место, а теперь там появилось нечто, похожее на шаринган. Очевидно, прежняя пустота была создана техникой запечатывания. Икару хорошо знал этот прием, ведь его собственный бейкуган был скрыт точно так же. Данза, вероятно, опасался, что кто-то, особенно представители клана Учиха, обнаружит, что он пересадил себе глаз с шаринганом, поэтому и скрывал его. Когда-то, еще во время войны, после того как Какаши получил в дар шарингана Тобита, клан Учиха потребовал вернуть глаз. Если бы не вмешательство Намика Дзимината, он, вероятно, уже лишился бы этого глаза. А сейчас, когда война закончилась, если бы клану стало известно, что Данза пересадил себе шаринган, возможно, разразился бы настоящий скандал. В конце концов, отношения Данза с кланом Учиха никогда не были хорошими, а если быть точнее, между ними существовала вражда. В такой ситуации, узнав эту новость, клан Учиха определенно не оставил бы это без последствий. Данза, возможно, не боялся клана Учиха, но он также не осмеливался настроить против себя всех. В конечном счете, то, что он сделал, все же было в некотором роде табу. В такой ситуации вполне естественно, что он не решался раскрывать этот глаз. Что касается текущего момента, вероятно, он увидел, что ситуация становится неблагоприятной, и поэтому рискнул раскрыть его. Только вот, использовать шаринган перед лицом настоящего ниндзя из клана Учиха, да еще и обладателя Мангекё Шарингана, не было ли это чрезмерной самоуверенностью, Икару был несколько озадачен.